Письмо 31. 13 января 1948 года. Тебя просят помогать в церкви. Бог благословит, потрудись. В древние времена такие труженицы назывались диаконисами. Конечно, и еще много других было обязанностей у них. А с тебя и этого довольно. Не смущайся, что службу не приходится слушать. Преподобный Макарий пишет так. «Труды идут молящимся, а молитва идет трудящимся». Вот видишь, в общем, получается целое. Это я написал своими словами на память. Если есть книга преподобного Макария, прочти третью главу. Это хорошо, что стремишься к молитве. Молитва дороже всего, но и врагу больше всего она не нравится. Много делает препятствий, но бояться его не надо. Господь дает молитву молящемуся. Бог благословит. Трудись, молись.